Один труп покрывался освобожденными женщинами и детьми. Но каждый последующий труп серьезно перекрывал все возможные плюсы от сделки с бандитами и террористами. Особенно огорчен был капитан, поверивший в свободолюбие Переды и его людей. А на самом борту корабля, куда в форме офицера американских ВВС поднялся Питер Бустон, никогда в жизни не служивший в американской армии, царило подлинное ликование. Теперь ни Переда, ни его помощники не сомневались в успехе операции. Переда набрал номер телефона своего старого друга, Аркадия Александровича Майского, и спросил у него: «Как ваши дела?» «Все в порядке?» — услышал он довольный голос Майского. «Мы уже взлетели. Все идет по плану, Мигель. Деньги на борту самолета». И тогда Переда закричал на весь самолет, приказав стюардессам раздать всем пассажирам шампанское. А через минуту самолет получил право на взлет. Борт самолета Ил-62, московское время 20 часов 50 минут. Увидев вернувшегося обратно в самолет полковника, Седой не удивился. Он просто кивнул ему головой, как старому знакомому. А вот Майский, наоборот, ревел от возмущения. «Я всегда говорил, что нельзя доверять этим бывшим мусорам!» — кричал он. «Это твоя идея была, Седой, с этими кретинами. Вот, полюбуйся. В решающий момент они оставили нас одних. Подлецы, мерзавцы!» Он выкрикивал оскорбления с таким задором, как будто их могли услышать оставшиеся на земле сотрудники Лося. Но постепенно он успокоился. Ровный гул моторов благотворно подействовал на его нервы. Он встал, подошел к ящикам с валютой и ценностями. $250 миллионов! — сказал он, заливаясь лающим смехом. «$250 миллионов! Мы богаты, ребята! Теперь мы очень богаты!» Абуладзе сидел в кресле, не глядя на взбесившегося от денег Майского. Седой и Карина также не проявляли особого интереса к деньгам. А вот остальные, Бармин, Эдик, Майский, перебирали пачки с долларами, радостно хихикали, трогая ювелирные изделия. «Получилось!» — радостно кричал Майский. «Все получилось!» «Мы еще не сели!» — вдруг мрачно сказал Седой. «Что?» — не понял Майский. «Что ты сказал?» «Мы еще не сели на землю. Когда сядем и перепишем эти деньги на свои имена, тогда и будем радоваться». «Дурак ты, Седой!» — убежденно сказал Майский. «Такие деньги у нас, а ты все не веришь. Да за эти деньги можно весь мир купить, весь мир! Теперь у тебя будет все, что захочешь. Девочки, пардон, мадам», — обратился он к Карине, «мальчик, если хочешь разнообразия, дворцы, замки, вино. Все, весь мир можешь купить». «Вы ведь умный человек», — сказал Седой. «Вон сидит впереди полковник. Попробуйте до начала купить его». «Его, его», — засмеялся Майский. «Ты посмотри на него внимательно. Он же грузин, южный человек. Ты когда-нибудь встречал хоть одного кавказца, который откажется от своей прибыли? Да он за $100 000 свои полковничьи погоны в куре утопит. Ведь утопишь, полковник?» Абуладзе, морщась, взглянул на него, но ничего не сказал, отвернувшись. «Ты у нас гордый, значит. Может, ты князь, как все грузины?» — засмеялся Майский. $100 000 тебе мало?» «200 даю. 300. Нет, 500 даю. Но чтобы ты встал и сказал этому парню все, что ты думаешь о своей прежней службе.